«А ты похудела?» — с неподдельной нежностью проговорил тот. «Тебе чего-нибудь не хватает? Я велю доставить. Мы сейчас оформим это так?» «Не будь жалким!» — жестоко отрезала Мона Сения. «Я спросила?» Что-то тяжелое с лязгом впилось в оконный переплет, но стекла выдержали. «Поднять на башне мое знамя!» — как-то мимоходом распорядился неизвестный, делая небрежный жест в сторону сервов. Скорость, с какой они бросились выполнять его приказание, весьма незначительно отличалась от звуковой. Где-то очень высоко, должно быть на башне, взревела хриплая труба, человек в лошадиной коже подошел боком к окну, все так же не отрывая взгляда от Моны Сения, распахнул ставни. В лоджию ворвался влажный осенний воздух, и только сейчас стало ясно, как тяжело было до сих пор дышать в смрадной атмосфере не до конца притушенного пожара. Юрк с опаской оглядел небо, но экстремистов на крылатых конях как ветром сдуло. «Правосудие и справедливость на той стороне», — проговорил гость, печально покачивая кудлатой головой. «Ты ведь знаешь, как высоко ценится каждая жизнь, а мы потеряли уже троих. Но мой муж и его брат тоже люди. Они — существа без крегов. На других планетах мы обходим таких стороной, не нанося вреда, но на собственной земле мы вынуждены от них защищаться. К тому же никто еще не приступил к грани закона. Здесь не прогремел еще ни единый выстрел. А шпаги там, дротики, бердыши и прочая ерунда, ты же знаешь, Сэнни, что наша молодежь владеет всем этим в таком совершенстве, что они сумеют промахнуться и промахиваются». «Значит, это спектакль?» – заявилась Мона Сэнни. «Не по твоему ли приказу?» «И да, и нет. Но продолжать это опасно. Поэтому мы сделаем так. Твой муж и его брат должны получить права истинных джаспериан. Для этого им надо просить крегов о милости пестрого птенца. Что будет потом – это уже детали. Пусть сначала получат себе поводырей. Но юридически они будут защищены всеми древними законами только тогда, когда на их плечах появятся крэги, хотя бы пестрые. «Ну, об этом вы и не мечтайте», — решительно заявил Юрк. Гость впервые поднял на него глаза. Странно, очень странно глядели джаспериане, внимательно и все-таки немножечко в сторону. Но если их взгляд направлялся на голос, тут уж никак нельзя было заподозрить их в слепоте, и тем не менее это было так. Юрк с твердостью выдержал взгляд пришельца, готовясь отмести любые предложения, но вместо этого услышал. «Это твой супруг? Совсем еще мальчик?» «Ну вот это уже было просто из рук вон!» Юрий Брагин слышал про себя все, что угодно, но такое. От растерянности он пропустил возможность ответить на реплику. «Грустно, очень грустно», — продолжал гость. «Тогда у меня единственная просьба — улетайте скорее. Сколько у меня там малых кораблей наготове?» «А, 8. Для надежности нужно еще 2». Он сцепил руки и покрутил большими пальцами. «Тогда мы сделаем так. В замке Хурмов, да и в семействе Ютов есть безнадежные старики. Они практически уже отключились, не видят и не слышат. Их крэгов можно будет уже отправлять». «Да вы что?» – впервые вмешался Юхан. «От живых людей?» От возмущения он даже слегка стал заикаться. «Заставить их умирать в темноте?» – тоже взорвался Юрк. «У нас это называется подлостью». «А у нас это называется стратегической необходимостью, молодой человек», – сказал гость. «Если кто-нибудь еще встанет на вашу сторону, то это будет уже не нападение на отдельный замок, а маленькая война. Но даже маленькая война для нас – непоправимая трагедия. Вы этого не поймете. Лучше пожертвовать 2 стариками. Хотя, если бы не Сэнни, я охотно пожертвовал бы вами. И сейчас вы находились бы попросту в космическом пространстве и без скафандров. Впрочем, можно и в них». «Ну, спасибо за скафандры. Ваша доброта неописуема», — усмехнулся Юрк. «Знаете, мы тоже не хотим войны, даже маленькой. Мы только просим нас выслушать, понять и затем вместе подумать, как быть дальше. Никакой скоропалительности, никаких преждевременных мер. Только узнать правду и обдумать ее. «Да она нас уничтожит, ваша правда», — сказал гость. Мона Сенни стиснула руки и, отвернувшись к стене, прижалась к ней лбом. «Ну, не хотите брать крегов у стариков, дело ваше. Подождите, жертвы еще будут и скоро. Как только наберется 10 дружинников, улетайте. Я не властен над вами, существами без крегов, иначе это было бы просто приказом». Юрк покачал головой. «Бросить вас слепышами? Оставить нас живыми, Джаспер, цветущим и богатым, а Сенни прежней принцессой, не парией». «Ах, вот что!» «Да, вдова владетельного Эрла Асмура, Мона Сенни найдет себе мужа». Только тут Юргу пришло на ум, что за все время разговора владелец бронзового крега ни разу даже не взглянул в сторону Гарреля, словно юноши здесь и не было. Он подошел к пажу и опустил руку на пестрое оперение, прикрывавшее его плечи. «Моне Сенни незачем искать себе мужа. Если со мной что-нибудь случится, она завещана Гарелю из рода Элей». Он и сам не знал, почему у него вырвались эти слова. Но странный гость не соизволил обратить на это сенсационное сообщение ни малейшего внимания. Он снова смотрел на Мону Сенни и только на нее. «Я должен идти, Сенни, у меня больше нет ни минуты. И если у тебя не останется никакого выхода, сделай так. Сожги за собой мостки». Нет, не мостки, не мосты, какое-то другое слово, которому Юрк не знал земного эквивалента. И сама пословица звучала неоднозначно, в ней было какое-то тайное указание. Он несколько раз повторил про себя эту загадочную фразу, чтобы обдумать ее на досуге, если таково им еще представится. Но пока он ломал себе голову, владелец бронзового крега растаял в воздухе так же неожиданно, как и появился. Мона Сенни подошла к окну и плотно прикрыла металлические ставни. «Спуститесь знамя», — велела она сервам. «Какое еще знамя?» — растерянно переспросил Юрк, голова которого не могла переварить столько неожиданности разом. «Королевское», — ответила его жена.